отставной авиационный руководитель брал с нас натуральный налог девочками и помалкивал. Замечательное, романтическое время, когда разбогатеть можно было так же неожиданно и легко, как подцепить триппер. Это, кстати, с начальником музея вскоре и произошло. Нет, он не разбогател. Разбогател я. Не улыбайтесь. Я знал людей, которые становились миллионерами за несколько месяцев, а в конце года уже беседовали о вечности с могильными червями. Главное, уметь урвать свою сосиску у рассеянного и вечно пьяного дяди Вани. Если Америка — это дядюшка Сэм, то Россия — дядя Ваня. Но украсть только начало, надо еще уметь делиться. Так делиться, чтобы самый большой кусок сосиски доставался все-таки тебе. Мой напарник делиться не умел, и его давно уже нет в живых. Заказали? Боже мой! Но почему приличным людям так нравится ботать по фене? Заказали, пришили, забили стрелку. Прямо какая-то эпидемия. Не знаю, может, и заказали. Ушел из дому и не вернулся. Нет, я тут ни при чем. Я вообще против насилия. Не верите? В общем-то, правильно делаете. Бизнес, производство грязное и вредное. Но не все так просто. Когда это началось, урвали прежде всего крутые и матерые. И мы, совсем еще зеленые. Люди, вроде вас, господин писатель, привыкли просчитывать каждый свой шаг и чих, поэтому они опоздали. Представьте себе большой склад, набитый добром. В него заложена бомба. Первыми, еще до взрыва, приезжают на склад и хапают те, кто эту бомбу заложил. Потом хренак, и добро валяется под ногами. Вы будете ходить вокруг да около, будете бояться милиции, КГБ, общественного мнения, суда истории и так далее. А пацаны примчатся на скейтбордах, и все расхватает. И что вы так смотрите на меня? Вам ведь не социализма жалко. Вы просто злитесь, что именно вам ничего не досталось. Но это история так распорядилась. А злиться на историю лучше всего в психушке под наблюдением врачей. Это значит, история вынудила вас устроить в вертолете бордель, — полюбопытствовал я, глядя в глаза Павлу Николаевичу. — Она! Она, собака! При социализме на общегосударственном уровне ставился эксперимент по одомашниванию секса. А он, гад, все равно в лес глядел. На этом я и срубил свои первые бабки. Но бордельный бизнес меня никогда не привлекал. Я начал с того, что за сравнительно небольшие взятки и на сравнительно законных основаниях арендовал по соседству с авиамузеем вышку для прыжков с парашютом. Она тогда никому не была нужна. Ошалевший народ, вдруг потеряв все, что нажито непосильным трудом, прыгал с балконов. А тут вышка. Просто никому в голову не приходило, что в Москве найдется куча людей с деньгами, которые, обожравшись в кабаке, натрахавшись в сауне и заскучав, захотят прыгнуть или хотя бы поблевать с этой самой вышки. Мне пришло в голову, и я организовал кооператив «Земля и небо». Не догадайся я, догадался бы кто-нибудь другой. Не подбери я, подобрал бы кто-нибудь другой.